Слишком длительный стресс убивает организм в буквальном смысле. Когда опасность миновала, организм отпускает педаль газа. Активность симпатической нервной системы падает. Включается парасимпатическая, тормоз, и мы потихоньку приходим в себя. Но если источник опасности не исчезает и педаль газа остается нажатой постоянно, стрессовая реакция из полезной адаптации превращается в источник проблем. Учащенный сердечный ритм, повышенное давление и усиленная свертываемость крови хороши, чтобы человек убежал от тигра и не умер от кровотечения. Но в постоянном режиме все это повреждает сердечно-сосудистую систему и провоцирует инфаркты и инсульты. Выброс глюкозы в кровь дает силы для решительного прыжка или удара. Но если концентрация сахара повышена все время, то рано или поздно разовьется диабет. Если неожиданные стрессовые ситуации происходят часто, этот риск еще больше возрастает, так как адреналин, присоединяясь к своим рецепторам, дополнительно блокирует выработку инсулина, гормона, без которого клетки не могут поглощать глюкозу, и она остается плавать в крови. Интенсивное расщепление жиров дает много энергии, но увеличивает вероятность, что в сосудах будут формироваться атеросклеротические бляшки. Ослабление перистальтики кишечника и замедление пищеварения – полезная мера при кратковременной реакции на стресс. Но в долгосрочной перспективе угнетение важнейшей функции организма грозит язвой. У лабораторных мышей именно язва служит достоверным симптомом того, что длительный стресс, так сказать, удался. Переключение иммунной системы на борьбу с немедленной опасностью помогает не тратить ресурсы на несрочные болячки. Но если экстренный режим работы затягивается, человек начинает постоянно болеть. Вспомним симптомы общего нездоровья, которые вычислил молодой Селье. Офисные работники любят списывать свои бесконечные простуды на сквозняки и кондиционер. Но данные британского исследования работающего населения связывают минимум 37% всех случаев недомогания именно со стрессом. По другим данным, эта цифра может достигать 50%. Длительный стресс не проходит даром и для мозга. Если концентрация кортизола в крови остается стабильно высокой долгое время, то гиппокамп, вместо того, чтобы активироваться, начинает работать еле-еле. Отчасти поэтому у студентов редко получается освоить годовой курс сопромата или истории древнего мира за неделю до экзамена, а ученики вечно орущего учителя так часто подтверждают его обвинения в тупости и неспособности хоть что-либо запомнить. По той же причине на ответственном собеседовании вы вдруг забываете, что полезного сделали на предыдущей работе. Сильный или длительный стресс влияет и на способность извлекать воспоминания из памяти. Еще два региона, на которые действует кортизол, миндалина и префронтальная кора. Вполне предсказуемо, что древняя и проверенная миллионами лет опасных ситуаций миндалина при стрессе получает карт-бланш, она напрямую общается с зонами мозга, экстренно перенаправляющими внимание на опасный стимул и вообще работает очень быстро. Не то что обстоятельная и размеренная префронтальная кора, которая обычно миндалину придерживает. При стрессе эти вожжи ослабевают, и миндалина действует почти целиком на свое усмотрение, моментально отделяя угрожающие жизни стимулы от нейтральных. У людей с повышенным уровнем кортизола миндалина все время находится, так сказать, в приподнятом настроении. Но помимо правильной оценки потенциально опасных стимулов, этот регион, как вы помните, отвечает за любые эмоционально окрашенные желания. А значит, человеку, который постоянно живет в состоянии стресса, сложнее сдерживать свои порывы. Это еще одна причина, почему столько людей заедают проблемы во время сдачи годового отчета, проводят вечера в барах и заводят интрижку в первые несколько месяцев после рождения ребенка, особенно если он плачет ночами напролет и не дает родителям спать. Постоянно высокий уровень кортизола не только держит на взводе миндалину, этот гормон еще и напрямую тормозит префронтальную кору. В итоге контроль за эмоциями радикально ослабевает. Мало того, что при стрессе миндалина сама активируется, так еще и область, которая должна ее усмирять, выводится из игры. Подавлять работу миндалины помимо префронтальной коры может еще гиппокамп. Но, как мы только что обсудили, его активность тоже угнетается при стрессе. Поэтому неудивительно, что в стрессовой ситуации люди часто действуют неразумно, подчиняясь могущественному зову миндалины, которая немедленно заставляет выбирать что-нибудь приятное прямо сейчас, а не ждать туманных бонусов в будущем. Говоря проще, стресс снижает нашу способность откладывать вознаграждение и притормаживать порывы. Причем так работает даже не очень сильный, кратковременный стресс, с которым мы регулярно сталкиваемся в жизни. Наорал начальник, в автобусе наступили на ногу, в магазине прямо перед вами купили последний пакет молока, да мало ли раздражающих ситуаций. Они заставляют нас злиться, но в целом кажутся безвредными. Но это не так. Находясь под воздействием кортизола, мы теряем изрядную долю самоконтроля. И если сразу после того, как вы, красный и злой, вышли из кабинета начальника, нужно принять какое-то важное решение, на завтра собственный выбор может вас удивить. А если это важное финансовое решение, или, скажем, выбор, отвечать ли вам «да» на предложение выйти замуж, то последствия ответа, данного под воздействием стресса, могут сказываться долгие годы. Кратковременный стресс ослабляет самоконтроль, и человек становится более рискован. Ученые из университета Ратгерса проверяли, как люди распоряжаются деньгами после того, как испытывают умеренный стресс. В лабораториях для этого заставляют подопытных держать руку в ледяной воде пару минут. Экзекуция гарантированно вызывает выброс кортизола. Этого и добиваются исследователи, которые тут же усаживают несчастных добровольцев, едва успевших вытереть мокрые руки, решать какие-нибудь каверзные задачки. И оказалось, что если заставить людей после холодового шока выбирать между двумя возможностями, с высокой вероятностью потерять небольшую сумму денег или с низкой, заметно более крупную, они чаще выбирают второй путь. При этом в противоположных тестах, когда предлагается с низкой вероятностью получить большую сумму и с высокой маленькую, люди, испытавшие стресс от ледяной воды, предпочитают гарантированно получить небольшую денежку. Такое поведение называется эффектом зеркального отражения, и впервые его описали знаменитые психологи Дэниел Канеман и Амос Тверски. Канеман и Тверски вывели зависимость, которой подчиняются наши решения. Если расположить ее на оси выбора, где слева находится потеря, а справа выигрыши, то зависимость будет иметь форму латинской буквы S. В районе нулевой точки, нейтральный результат, кривая идет круче, то есть субъективно потерять 500 рублей вместо 100 гораздо болезненнее, чем потерять 1500 рублей вместо 1100. С выигрышем то же самое. При этом левая часть кривой, восприятие потерь, идет заметно круче правой, то есть боль от утраты чего-то сильнее радости от приобретения того же самого. Канеман и Тверски связывают излишнюю чувствительность людей к проигрышам с так называемым страхом потери, нашим категорическим нежеланием расставаться с чем угодно. За свои работы, которые объясняли природу иррационального поведения человека, Канеман в 2002 году получил Нобелевскую премию по экономике. Тверски до объявления награды не дожил. Итак, суть эффекта в том, что отношение людей к одному и тому же вероятностному предложению радикально отличается, если сформулировать его как обещающее какой-то выигрыш или же как сулящее проигрыш. Человек чаще выбирает варианты, которые в перспективе могут принести значительные потери, если сохраняется хотя бы небольшая возможность успеха. Но если ситуация обещает разные по размеру выигрыши, то человек скорее согласится на менее ценный, но зато более вероятный. Другими словами, решение в ситуации, которая грозит потерями, зеркально отличается от выбора, который человек сделает в обстановке, обещающей выигрыш. Зеркальный эффект может спасти или погубить сотни жизней, в зависимости от того, как его применяют. В знаменитой статье 1981 года «Формулировка решений и психология выбора» Канеман и Тверски приводят такой пример. Предположим, в Азии появилась новая опасная болезнь, которая, по оценкам врачей, унесет жизни 600 человек. Правительство США рассматривает две программы борьбы с этой болезнью. Если будет одобрена программа А, 200 человек будут гарантированно спасены. При выборе программы Б с вероятностью 1/3 будут спасены 600 человек, но с вероятностью 2/3 не выживет никто. Что выберет правительство, если ему представят на рассмотрение такие стратегии? Оказывается, решение зависит от того, каким образом медики расскажут об имеющихся возможностях. Если они сделают это так, как было описано, то есть в форме ситуации, обещающей разные по значимости выигрыши, то чиновники предпочтут избежать риска и с вероятностью примерно 72% выберут вариант А – меньший, но гарантированный выигрыш. Цифра взята не с потолка. Канеман и Тверски выяснили ее в экспериментах с добровольцами. Но если сформулировать альтернативу как выбор между двумя проигрышами, решение будет совершенно иным. Итак, при выборе программы А гарантированно умирает 400 человек. При выборе Б с вероятностью 1/3 не умрет никто, с вероятностью 2/3 погибнут 600 человек. Добровольцы, которым ученые предлагали такой расклад, в 78% случаев склонялись к более рискованному, но зато обещающему больший выигрыш пути выбрали программу Б. В 1981 году этот пример был умозрительным, но сегодня он вполне актуален. В Азии регулярно происходят вспышки животных гриппов. В Африке случилась самая масштабная в истории эпидемия лихорадки Эбола. В Южной Америке неожиданно распространился вирус Зика. И программы А и Б из учебных кейсов превратились в настоящее лекарство. Скажем, лекарство А не слишком эффективно, но зато проверено. А лекарство Б выглядит многообещающим, но еще не прошло полноценных испытаний. Эволюционно страх потери вполне объясним. Если ты прямо сейчас лишишься тушки зайца, то точно останешься без тушки, то есть голодным. А если тебе предлагают пойти куда-то и получить тушку, то вовсе не факт, что она там будет, поэтому вероятность поесть остается под вопросом. Перспектива утратить что-то вызывает яростный протест миндалины. Люди, у которых эта область повреждена, страха потери не испытывают. Исследователи из университета Ратгерса, заставлявшие добровольцев держать руку в ледяной воде, показали, что в состоянии стресса эффект зеркального отражения усиливается. Кортизол снимает блоки, при помощи которых префронтальная кора сдерживает миндалину, и она проявляет себя по полной. Так что старый совет «утро вечера мудренее» оправдан с нейробиологической точки зрения. Можно сколько угодно пытаться собраться и взять себя в руки, но в момент, когда вы находитесь под воздействием стрессора, мыслить рационально очень сложно. Активность префронтальной коры снижена, и бал правит далекое от рациональности миндалина. Более того, на МРТ хорошо видно, что острый стресс особенно сильно подавляет работу дорсолатеральной части префронтальной коры, нашего внутреннего командора Спока, отвечающего за максимальную рационализацию. Продиктованный эмоциями выбор часто оказывается неправильным. Это дополнительно усиливает стресс, заставляя надпочечники выбрасывать в кровь новые порции кортизола, который не дает Споку исправить ситуацию. Человек нервничает еще больше, продолжая снова и снова принимать неправильные решения. Выход из замкнутого круга – заранее подготовиться к ожидаемой стрессовой ситуации и продумать, как вы будете поступать.